После вторичной просьбы Тутмоса, успокоившись, он отдал распоряжение перевести Сару с ребенком из дома для челяди в павильон, где первые дни жила Кама. Прислуга наследника с восторгом встретила это распоряжение своего господина. Все прислужницы, рабы и даже песцы провожали Сару до нового ее жилища с музыкой и кликами радости. Финикиенка, услышав шум, спросила, что случилось. Когда ей рассказали, что Саре возвращена милость наследника и что из дома рабынь она снова переехала во дворец, жрица пришла в бешенство и велела позвать к себе Рамсеса. Он явился. «Так вот, как ты поступаешь со мной!» — воскликнула Кама, совершенно не владея собой. «Как же так? Ты обещал мне, что я буду первой женщиной в твоем дворце, но не успела луна обижать и половины неба, как ты изменил своему слову. Может быть, ты думаешь, что Ашторет мстит только жрицам и щадит сыновей фараона?» «Скажи своей Ашторет, — спокойно ответил Рамсес, — чтобы она никогда не угрожала царским сыновьям, не то она тоже попадет в дом для челяди». «Я понимаю, — кричала Кама, — ты отправишь меня туда, а может быть даже в тюрьму, а сам будешь проводить ночи у своей еврейки. Вот как платишь ты мне за то, что я ради тебя отреклась от богов и несу на себе их проклятие, за то, что я не имею ни минуты покоя, что я сгубила свою молодость, жизнь и даже душу!» Царевич признался в душе, что Кама многим пожертвовала ради него. В нем проснулось раскаяние. «У Сары я не был и не пойду к ней, — ответил он. — Напрасно ты возмущаешься. Несчастную женщину устроили поудобнее, чтобы она могла спокойно выкормить своего ребенка». Финикиенка вся затряслась и подняла кверху сжатые кулаки. Волосы у нее встали дыбом, а в глазах вспыхнул огонь ненависти. «Вот как ты отвечаешь мне! Еврейка несчастна, потому что ты прогнал ее из дворца, а я должна быть довольна, хотя боги изгнали меня из своего святилища. А моя душа, душа жрицы, утопающей в слезах и полной страха, разве не значит для тебя больше, чем это еврейское отродье, этот ребенок, чтоб он сгинул? Нет такой беды, которую я не призывала бы на его голову!» «Замолчи!» — крикнул Рамсес, зажав ей рот. Она отпрянула в испуге. «И я даже не могу пожаловаться на свое горе. А если ты так заботишься о своем ребенке, то зачем же ты похитил меня из храма? Зачем обещал, что я буду твоей первой женщиной? Берегись же! — снова закричала она, — чтобы Египет, узнав о моей судьбе, не назвал тебя вероломным!»